00:45. «Старайся не убегать от боли», — думала женщина. «Прими ее и радуйся ей». Этому приему ее обучили давно, настолько давно, что она и сама уже не помнила, когда именно. Однажды он спас ей жизнь и всякий раз сделал невосприимчивой к боли. Она как раз приняла рану внутрь себя, в том числе и пулю, которая вонзилась ей под седьмое ребро, окружила ее, а потом принялась убаюкивать, покуда поврежденная плоть не превратилась для нее в нечто второстепенное, незначительное, вроде поврежденного ногтя или пряди вырванных волос. И, наконец, она нашла в себе силы подняться на ноги. Вобрала в себя влажный, насыщенный густым запахом пороховых газов воздух и спокойным взглядом окинула пещеру. Итак, все дети погибли. Первый похищенный мертв. Значит, придется все начинать сначала. Напоследок, дважды пнув толстяка в живот, она заметила, как между его сомкнутыми губами наружу вырвался последний сгусток все еще остававшегося в легких воздуха. Потом снова взглянула ему в лицо и, как и в прошлый раз, узнала его. Почувствовала, что кем бы он ни был, но однажды этот человек уже посещал ее сны. Возможно, это случится еще раз, и как знать, возможно, именно тогда она поймет причину этого странного чувства. Женщины, ее пленницы, тоже исчезли. Значит, надо поспешить. В притороченных к ремню ножнах по-прежнему лежал ее нож. Скинув с себя окровавленную рубаху, женщина подняла с земли орущего младенца, второй похищенный. При ее прикосновении ребенок неожиданно замолчал. На какое-то мгновение она заглянула в его глаза. Их выражение заставило ее внезапно напрячься, словно они тут же уловили ее намерения и не одобряли их. Это были отнюдь не глаза несмышленого младенца. В них светилась мудрость и сила. Закутав ребенка в рубаху, она стянула узлом ее нижние края у него между ногами. Затем связала рукава и в образовавшуюся петлю просунула голову, так что теперь младенец оказался у нее за спиной, плотно прижавшись животом и сидя в неком подобии самодельной упряжки. И в то же время находясь достаточно высоко, чтобы при необходимости можно было быстро выхватить нож. Крохотные пальцы ребенка то и дело сжимались и разжимались, ощупывали спину женщины, словно выискивая в ней что-то невидимое. Она быстро прошла в дальний конец пещеры и почувствовала, как по телу пробежала волна озноба. Тело того, другого младенца, который, в общем-то, и навлек на них все эти несчастья, по-прежнему лежало справа от быка, в белом пластиковом пакете из-под мусора. Ей был виден край его лица и одно плечо, плотно вжавшееся в стенку пакета и словно пытавшееся, прорвав его, выбраться наружу. Его дух так и остался сидеть в нем. Женщина так и не успела выпустить его наружу. Конечно, сейчас это сделать было уже невозможно. Однако она могла хотя бы попытаться максимально удалить от себя его мстительную силу и была способна погрузить его в пучину морских вод. Подняв пакет, она связала его углы и также прикрепила к поясу. Потом протянула руку к стоявшей рядом с быком желтой банке из-под кофе, извлекла из нее ключ и открыла замок, стягивающий железные цепи, так и оставив их болтаться над полом. Цепи она всегда сможет найти. А вот быка оставлять здесь было никак нельзя. Бык был ей нужен для того, чтобы начать все снова. Стянув крепкими, сделанными из кишок ремнями запястья быка, женщина обмотала противоположный их конец вокруг ладони одной руки, а другой взяла топор и повела его к выходу из пещеры. В обычной ситуации она повела бы его спиной вперед, со связанными сзади руками. Бык научился довольно ловко передвигаться подобным образом. И было даже забавно наблюдать, как он нелепо переставляет ноги. Однако тропа была слишком узкой, и ей никак не хотелось, чтобы он свалился вниз. Или то и дело спотыкался о камни. Снаружи задувал легкий ветерок, донесший до нее соленые запахи моря. Она услышала чьи-то голоса, шепот. Не у самого входа в пещеру, но довольно близко. Она дернула за ремни. Бык заворчал и двинулся вперед. Оставшись снаружи, женщина прислушалась. Снизу доносился легкий шорох шагов, но проходящая над ними тропа была пока свободна. Теплый ночной воздух ласкал рану на боку. Шаркающей походкой бык приблизился и остановился у нее за спиной. На тропе в нескольких футах от нее сидел тот мужчина, которому она перерезала коленное сухожилие. При их приближении он поднял взгляд и убрал руку, прикрывавшую сбоку голову. На ладони остался след крови. На какое-то мгновение женщина даже почувствовала что-то вроде сочувствия к этому существу. Ведь в чем-то он уже помог им. И со временем мог бы оказаться еще более полезным, поскольку сидевший внутри него волк стал бы безжалостно сражаться за свои собственные интересы. Отбивался бы насмерть. Но в данный момент волк был ранен и словно бы парализован доносившимися со стороны горы голосами. Казалось, он толком даже и не понимал, что происходит вокруг него, и поэтому лишь в безмолвной просьбе поднял руки ладонями вверх и покачал головой, словно завороженный бесстрастной маской ее лица. Потом он попытался было подняться на ноги, но только застонал. А возможно, он понял ее намерение, а может быть, просто не хотел оставаться здесь один. В любом случае, сейчас это был всего лишь человек. Некогда сидевший в нем волк успел улетучиться. Улетел вместе с ветром. Так что женщина лишь совершила акт милосердия, когда взмахнула топором, быстро и точно рубанула его по уху, разрубив череп и отшвырнув одну его половинку в зиявшую под ней пропасть, туда, где камни смешивались с прибрежным песком. Она наблюдала за тем, как его тело еще несколько мгновений продолжало сидеть в прежней позе, после чего начало медленно оседать и заваливаться на сторону. И тут же ощутила характерный металлический запах крови, насыщавший и возбуждавший соленый морской воздух. Рана на боку требовала пищи. Впрочем, она быстро почувствовала, что тоже требует и остальное тело. После предыдущей охоты и последовавшего за ней минувшей ночью пиршества прошло уже много часов. И неизвестно еще было, сколько их пройдет, пока она снова найдет себе пищу. Так что придется поспешить. Крутой склон горы на некоторое время все-таки задержал тех, которые находились внизу. Женщина схватила заваливающиеся к земле плечи трупа, выпрямила его, затем наклонилась и припала губами к краю разрубленного черепа, жадно глотая выплескивающиеся через его края потоки крови и всего того, что с ней перемешивалось, густого, нежного, солоноватого. Для устойчивости придерживая тело за шею и подбородок, всасывая в себя все еще теплое содержимое его чаши, она никак не могла оторваться и сделала это лишь тогда, когда сидевший у нее за спиной младенец заерзал всем телом, а бык вдруг потянулся к ее поясу и молча выдернул заткнутый за него нож. Бык смотрел на свою раскрытую ладонь так, словно оружие появилось там не по его собственному желанию, а по какому-то волшебству. Будто некое чудо перенесло его туда. А ведь за эти 8 лет он повидал немало подобных штуковин. Ножи, которыми срезали и оскабливали шкуры, рубили и нарезали мясо, ножи, с которых ели, которыми затачивали палки или кости, предназначавшиеся для того, чтобы потом терзать ими его тело, ножи, которыми выковыривали из кожи паразитов или прижигали заранее разогретыми на костре кровоточащие раны, ножи, которыми убивали животных и людей, подчас быстро, а то и медленно. Вот только у него самого никогда не было своего ножа. Годы сидения на цепи сильно ослабили его. Сильным остался, пожалуй, только один его орган. И в тот самый момент, когда ладонь быка обхватила резную рукоять ножа, именно этот орган вдруг начал стремительно возбуждаться. Перед его глазами возник образ человека, долгие недели, во всяком случае так ему казалось, сидевшего в узком и темном проеме, отрезанного от солнечного света, где было невозможно встать, не только во весь рост, но даже на колени, окруженного кучами собственных, густо облепленных мухами испражнений, где ему изредка доставался брошенный из вспышки яркого света костра шметок мяса. Было у этого человека имя — Фредерик. Остального он уже не помнил. И туда его доставила эта женщина. Именно она привела его в пещеру. Вот с тех самых пор он и стал просто быком. Долгие годы сидения на цепи сильно ослабили его. Однако все же не настолько, чтобы оказаться неспособным обеими руками обхватить рукоятку ножа и вонзить лезвие в ее спину. Он лишь смутно распознавал очертания тела ребенка, находившегося в нескольких дюймах от его рук, и отчаянно пытавшегося высвободиться из своей самодельной колыбельки. И потому всей массой своего тщедушного тела, от кожи до кости, навалился на нож, одновременно чувствуя, как в сладостном предвкушении удовольствия набрякший член заскользил по ее гладкому бедру. Слабо постановая, он, казалось, даже улыбался, когда женщина душила его. Душила и трясла, словно тряпичную куклу, так что скоро изо рта быка вывалился кончик языка. И все же ему не суждено было умереть. Его глаза будто и вправду переполняло невыразимое блаженство, которое уже просто не могло вот так взять и улетучиться. Она же недоумевала. Неужели злобная сила духа, так и оставшегося внутри тела убитого ими младенца, оказалась настолько мощной, что сейчас мешает ей справиться даже с быком? Неужели эта сила оказалась настолько могущественной, что сначала она разметала по частям весь окружающий ее мир, а теперь и саму ее лишила привычных навыков? Все это настолько ошеломило женщину, что она, пожалуй, даже не удивилась, когда раздался залп выстрелов, после которого ее тело словно взорвалось сразу в нескольких местах и рваными лохмотьями рухнуло с обрыва. Последнее, что она успела заметить и осознать, были контуры младенца второй похищенной, мощью выстрелов, также оторванного от ее тела, и его глаза, холодно взиравшие на нее в полете, а потом и в пустую ночь, куда они вместе устремились. Глаза охотницы.